Глава 15. Проснувшись на следующее утро, я увидела, что постель напротив пустая и небрежно заправлена. Значит, Врида уже ушла. Отлично, но бдительность все равно терять нельзя. Быстро приняв душ, я оделась и тоже поспешила прочь из комнаты. Битком на обитом лифте на меня косились. Стоящие рядом второкурсницы тихо шептались и хихикали, бросая многозначительные взгляды. Но стоило повернуться, как они тут же замолкали, отводили глаза. В общем, в коридоре было еще хуже. Шепотков и взглядов стало в несколько раз больше. Но, слава богу, никто не решился подойти с расспросами. Кажется, мои вчерашние приключения с Витторном действительно стали известны всем. Кроме того, скорее всего, они обросли новыми пикантными подробностями, которые имели мало общего с действительностью. Ну и ладно, переживу. Сначала мой путь лежал в лазарет. Надо было показаться Дейре. Потом узнать, где проходят уроки Катриэль. Может, удастся подкараулить ее где-нибудь в коридоре и поговорить. Но если не выйдет, то останется еще вариант с Чуланом. Лишь бы не опоздать. Мимоходом вспомнились и собственные проблемы с учебой. Староста говорила о парочке экзаменов, которые преподаватели отказались переносить из-за моего нестабильного дара. С Эмера я договорилась, но ведь были и другие. По идее, мне не стоило волноваться по этому поводу. Учиться здесь я все равно не собиралась, и даже на выпускной не останусь. Но все равно дисциплины и хвосты по учебе напрягали. Не сильно, но забыть о них полностью не получалось. Надо будет потом вновь посмотреть тот список и решить, что делать с пересдачей. Но это потом. Сначала надо решить вопрос с Вридой и Катриэль. В лазарете было тихо, спокойно и светло. Стоило мне пройти пару шагов, как навстречу тут же выбежала Бри. «Агнелика, что-то случилось?» «Нет, все нормально», — поспешила успокоить ее я. «Ничего не болит, самочувствие отличное. Я к Дейре». «А зачем?» — удивилась девушка. Она попросила зайти на осмотр, проверить воздействие яда. «С даром пока все так же», — сочувственно посмотрела на меня Брианна. Я не думала скрывать данный факт, но лишнее напоминание все равно было неприятно. Кому понравится чувствовать себя неполноценной? «Пока да», — ответила я. «Так Дейра у себя?» «Да, браслет поможет тебе пройти». «Браслет?» Я взглянула на вещицу, которая украшала мое запястье. Надо же, я и забыл совсем о нем. «Ну да, без него зайти сюда сложно», — кивнула она. «Тебя проводить?» «Нет, спасибо, я сама», — улыбнулась в ответ. Дорогу до кабинета я помнила. Дейра меня не ждала. Думаю, она никого не ждала. Страстно целуясь с ректором, который так разошелся, что посадил ее на стол, свалив на пол часть бумаг. Я не подглядывала, честно. Они сами дверь не закрыли. Даже не прикрыли. И все их обнимашки я увидела в небольшую щелочку. Можно было уйти и позволить им и дальше заниматься своими делами. Но это означало, что придется приходить потом. А у меня и так времени не было. Громко произнесла я и постучала. «Дейра, вы здесь? Это Агнелика. Вы сказали зайти на осмотр». Шорох, быстрый шепот, скрип мебели, снова едва различимый шепот. «Можно зайти?» Выждав секунд 20, спросила я. «А, минуточку», — нервно ответила она. Я успела досчитать до 40, когда дверь открылась, и на пороге появился хмурый, немного растрепанный эльф. «Ой, у вас совещание?» — захлопала я ресницами. Ректор зыркнул на меня, ничего не сказал и ушел. «Подумаешь, какой грозный». «Заходи, Агнелика». Дейра за короткий срок успела поднять бумагу с пола и даже навести небольшой порядок в кабинете. Но ничего не могло скрыть покрасневших щек и горящих счастьем глаз. Я даже ощутила легкую зависть. У нас с Колей никогда не было так. Да, мы спали вместе, и парень щедро был на ласке, но я никогда не сходила с ума от страсти, не теряла голову. Мне никогда не хотелось вот так. Закрыться в кабинете и забыться в руках любимого мужчины, наплевав на приличия и правила. «Я помешала?» — спросила у нее, застыв в дверях, и уже жалея, что зашла. «Нет, все нормально». Приглаживая голубые волосы, ответила она, а у самой лицо будто светилось изнутри. «Присаживайся». Я послушно села напротив. «А как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Пробовала воспользоваться силой. Дейра протянула руку через стол и взяла меня за запястье, пытаясь нащупать пульс. «Пробовала, пока ничего». Девушка кивнула, сосредотачиваясь и будто прислушиваясь к моему организму. Я ей не мешала, молча ожидая результата магического сканирования. Ощущения были теми же, что и в прошлый раз. Легкая щекотка и приятное тепло. «Странно», — произнесла Дейра, заканчивая осмотр и откидываясь на спинку кресла. От ее пристального взгляда мне стало неловко. «Дар не вернется?» О своих других способностях я по совету Люли решила не рассказывать. «Потоки все еще заблокированы», — ответила девушка. «Но...» «Но...» — тут же спросила я, слегка подаваясь вперед. «Я чувствую в тебе силу. Довольно мощная, это странно. В твоем положении ее не должно быть столько, но она есть. Словно исходит от чего-то другого». «Чего?» «Пока не знаю». Она нахмурилась еще сильнее. «Но обязательно выясню. Завтра утром еще раз зайдешь ко мне? Надо кое-что проверить». «Хорошо», — ответила я, поднимаясь. «Может, зайду, может, не зайду. Я-то знаю, откуда исходит сила и что это означает. А всем остальным знать не обязательно». Бри опять куда-то делась, поэтому меня никто не остановил и не задержал. Теперь мне надо было найти Катриэль. «Привет». Я перехватила смутно знакомую девицу на одной из лестниц. От неожиданности она споткнулась и едва не упала, бросив на меня странный взгляд. «Привет», — ответила, осматриваясь по сторонам. «Ты не знаешь, где я могу найти Алари Катриэль?» «Нет». «А где у нее уроки?» — не унималась я. «Какие уроки? Ее аудиторию еще не привели в порядок, а экзамены и зачеты она поставила автоматом. Ты что, не знала?» «Точно, вред же говорила». «Забыла. В лазарете долго пробыла». «Ну да», — отозвалась девушка, обходя меня и направляясь дальше по своим делам. Я замерла, думая, что делать дальше, где искать Катю. Может, стоит явиться к ней в комнату или подождать в чулане. После недолгих раздумий я решила попробовать первый вариант. «Как пройти в покое Катриэль Арея?» — прошептала я. На соседней стене появилась надпись, заставившая меня округлить от удивления глаза. «Уверена?» «Да». «Точно?» «Совершенно. Покой Алари Катриэль Арея», — раздраженно повторила я. «Как хочешь», — отозвался замок. И следом появилась лиловая стрелочка, показывающая нужное направление. Но дойти до Кати у меня не получилось. «Агнелика?» — спросил Витторн, возникая у меня на пути. «Ты не меня ищешь?» «Вот черт». «Нет», — буркнула я, пытаясь обойти его с левой стороны. «Не вышло». Витторн тут же переместился, преграждая мне путь. «Очень жаль», — широко улыбнулся мужчина, словно специально дразня. «А я вот рад, что мы встретились». Попытка обойти справа успехом не увенчалась. «Может, ты отойдешь?» Не выдержав, спросила у него, глядя из-под лобья. «Ты стоишь у меня на пути». «Я непременно отойду, когда ты скажешь, куда направляешься с таким серьезным видом», любезно ответил Фокр. «Все еще стой у меня на пути. Ищу Алари Орея». Я решила не обманывать. Все равно ведь узнают правду, если за мной увяжется. А в том, что увяжется, я нисколько не сомневалась. Так зачем противиться неизбежному и тратить драгоценное время? В любом случае, здоровье и жизнь Кати значили больше, чем его подозрения. «Если я спрошу, зачем, то ты мне не расскажешь?» — проявил он чудеса догадливости. «Нет». «Я так и думал. Мне жаль, но ты опоздала». «Как опоздала?» — прошептала я. Так как я в этот момент думала о вреде и о проклятии, которое она у меня стащила, то вывод после его слов сделала соответствующей ситуации. Я опоздала, проклятие сработало, Катя пострадала, или еще хуже погибла, из-за меня и моей нерешительности. Видимо, все эмоции и ужас отразились на лице. Потому что Витторн вдруг перестал улыбаться и шагнул вперед, быстро спросив: «Что?» Даже за плечи схватил, тревожно всматриваясь в лицо. «Что случилось?» Приступ паники исчез так же быстро, как и появился. Включился мозг, быстро анализируя произошедшее. Сомневаюсь, что Витторн стал бы улыбаться и радоваться жизни, если бы что-то случилось с Катриэль. Он, в конце концов, представитель власти и должен реагировать на преступление. «Агнелика, что произошло?» — требовательно спросил он, сжав плечи, даже слегка встряхнув. «Ничего», — ответила я и даже попыталась улыбнуться, но его так просто не проведешь. «Что значит ничего? Ты резко побледнела, едва в обморок не упала». «Ты преувеличиваешь». Наигранно рассмеялась в ответ. «Это просто... просто волнение». «Какое волнение?» «Я только что от Дейра. Она сказала, что потоки заблокированы, и дар может никогда не вернуться». Произнесла я первое, что пришло в голову. «И ты осознала это только сейчас?» С сомнением спросил Витторн. «А... да?» Кисло рассмеялась, я чувствуя себя при этом полной идиоткой. «Видимо, до меня слишком долго доходит после воздействия яда». Теперь пришла очередь Фокра хлопать ресницами. Такой самокритики он от меня явно не ожидал. и теперь пытался понять, шучу ли я. Если да, то зачем мне это надо? «Так что там с Катриэль?» — невинно уточнила я, пользуясь его замешательством. «Ничего, ее нет», — отозвался Витторн. «А где она?» «Уехала куда-то с Эшфортом». «Надолго?» — задала я следующий вопрос, аккуратно выбираясь из его объятий. «Видимо, зря я это сделала, потому что мужчина нахмурился, приходя в себя, и подозрительно на меня глянул». «А зачем тебе, Катриэль?» Ну вот не успел, очнулся и начал задавать неудобные вопросы. Хотя в этот раз ответ неожиданно пришел сам собой. «Это ведь Алари Арея создала яд, не так ли?» «Так», — кивнул Витторн, пытаясь понять, к чему я веду. «Вот я и хотела расспросить Алари и узнать о нем побольше. Почему потоки заблокировались и так далее?» — уверенно произнесла я. «Если Дейра не может найти причину, то, может, Элла знает». Оправдание получилось таким правдоподобным, что даже я поверила. А вот Фокер доверять не спешил. «Поговорить, значит, хотела», — повторил он, внимательно изучая меня. «Конечно. А зачем еще мне искать с ней встречи?» — невинно спросила я. «Хороший вопрос», — пробормотал мужчина. «Раз ее нет, то мне, пожалуй, пора. Страшно проголодалась. Зайду к Аларе попозже, когда она вернется». Сказав это, быстро развернулась и пошла назад, проклиная свою невезучесть и Витторна, который имел потрясающую способность появляться там, где не надо. Но сбежать не успела. «Подожди, я тебя провожу». Пришлось затормозить. Если бы я начала от него бегать, это выглядело бы очень странно и подозрительно. Витторн быстро подстроился под мой шаг, идя рядом. Я вновь ждала от него вопросов, но мужчина почти всю дорогу молчал, изредка бросая на меня странные взгляды. Лишь когда мы почти подошли к столовой, спросил. «Как тебе мои домовые?» «Хорошо. Очень быстро и качественно навели порядок. Спасибо за помощь». «Ты им тоже понравилась», — кивнул Фокер. «Нам пришлось отступить от прохода. Слишком много студентов входили и выходили. А мы стояли у них на пути, мешаясь и привлекая к себе новое, совершенно ненужное внимание». «Это приятно». «Они сказали, что ты очень изменилась. Стала другой», — многозначительно добавил Витторн. «Только не начинай». Вздохнула я, чувствуя на себе все новые и новые заинтересованные взгляды. «А тут точно поссоримся». Часть студентов я знала. Память Агнелики открылась, и ее знакомых я начала воспринимать как своих. Например, вон тот щуплый парень, имени которого княжна не помнила, однажды пытался пригласить ее на танец. За это был так филигранно высмеян и унижен, что до сих пор винил себя за эту оплошность и продолжал боготворить Агнелику, считая ангелом во плоти. А этот загорелый красавчик с темными волосами и почти черными глазами был одним из кандидатов на должность бойфренда. Но дальше пары встреч дело не зашло. Агнелике совершенно не понравилось, когда на третьем свидании он зажал ее в угол и пытался залезть под юбку. Девушке тогда пришлось немного подпалить ему шевелюру. Зато урок им был усвоен. Эти две рыжие местные сплетницы. Вон та блондинка входила в число подружек, а темноволосая девица рядом с ней тоже считалась подружкой, но из разряда конкурентов. Это означало, что на людях мы дружили, а за глаза всячески пакостничали друг другу. И так далее. «Мне вот этого не хотелось», — произнес Витторн. «Извини, не смогу составить тебе компанию. Очень много нерешенных дел, требующих моего внимания». «Понимаю, спасибо, что проводил». «Два спасибо от тебя за такой короткий промежуток времени. Просто невероятно», — улыбнулся Витторн. «Пользуйся, пока я добрая». Отозвалась я, делая шаг в сторону столовой. Перерыв, время обеда, народу еще больше, чем я могла представить. Уверена, что среди толпы студентов я увидела Вриду. Даже не так, не увидела, а прочувствовала ее резкий опасный взгляд. И не поймешь, хорошо ли то, что она видела нас с Фокром вместе, или все-таки плохо. «Ты знаешь», — вдруг произнес мужчина, приблизившись ко мне на полшага. «Возможно, я найду немного времени для обеда с тобой». «Что?» Я резко обернулась, даже не пытаясь скрыть разочарование, и тут же вздрогнула. «Он слишком близко. Отступить не получается. За спиной дверной косяк». «Такое ощущение, что ты не рада». «А чему радоваться?» Убирая прядь за ушко, ответила я. «Хватит того, что все общежитие гудит, обсуждая вчерашнее происшествие. Так ты хочешь подкинуть новые поводы для сплетен?» «И что?» «И все!» Решительно произнесла я. «Хватит с меня твоего внимания!» «Когда-то ты его добивалась!» «Все меняется!» — философски отозвалась я, делая еще шаг в сторону. А тебе пора работать. Сам же сказал, что тебя ждет куча срочных дел». «До встречи, Агнелика», — произнес он на прощание таким тоном, что я не сомневалась. «Эта самая встреча состоится совсем скоро». Поставив на поднос первое, что понравилось по цвету и консистенции, плюс пару пирожков, я подошла к дальнему столику у окна и села лицом к залу. План действий родился сразу. Быстро ем и иду в чулан ждать Катриэль. Быстро нашла взглядом Вриду. Соседка сидела за столиком в центре зала в компании подружек. Когда-то они были моими. Девушки о чем-то весело переговаривались, то и дело бросая взгляды в сторону Киноя. Его я тоже нашла довольно быстро. Парень сидел ближе к выходу, рассеянно водя ложкой по тарелке, задумчиво глядя перед собой. Взглядов бывшей он не замечал, а вот мне они совершенно не нравились. Слишком довольной и самоуверенной выглядела Врида, словно не сомневалась, что еще немного, и эльф снова будет ее. Значит, проклятие уже активировано. Еду я проглотила за считанные минуты, причем так волновалась, что практически не чувствовала вкуса. Пирожки взяла с собой, решив перекусить в чулане, ожидая Катю. Но она так и не пришла. Я проторчала в чулане часа полтора, если не больше. Но девушка так и не появилась. Поняв, что ждать больше не имеет смысла, я вышла в коридор и решила подождать ее у двери комнаты. Вторая попытка попасть к покоям Катриэль тоже не увенчалась успехом. Только в этот раз все было намного хуже. Я миновала общий коридор и подошла к лестнице, которая вела в крыло преподавателей, когда из-за угла вынырнула Врида, схватила меня за руку и утащила в небольшой закуток. «Ой!» — только и смогла пискнуть я. «Куда собралась Агнелика?» — тихим зловещим шепотом спросила она, нависая надо мной. «Лучшая защита — это нападение. Именно этим я и решила воспользоваться». «Ты совсем чокнулась?» — рявкнула я, поправляя волосы, и обвиняюще добавила. «Зачем ты меня напугала?» «Я задала вопрос и жду на него ответ», — отчеканила она силой, сжимая запястье и заставив меня сморщиться от боли. «Пусти!» — решила предать меня Агнелика. «У тебя мания преследования, никого и не предавала», — ответила я, пытаясь вырваться, но Врида лишь сильнее сжимала запястье. «А куда ты тогда собиралась? Что забыла в крыле преподавателей?» «С чего вдруг я должна отвечать? Ты вообще кем себя возомнила?» «Ты забыла, кто я и на что способна?» — рявкнула она. Забыла, но потом вспомнила. Ее раса называлась Арнгхи. Она не имела ничего общего с эльфами, хотя внешне они были очень похожи, только цвет кожи темный. Я даже изначально приняла Вриду за дроу, то есть темного эльфа, но нет, она была Арнгхом. Опасные существа, известные своей жестокостью. Из них выходили идеальные наемники и убийцы. Если надо было кого-то быстро и незаметно убрать, то нанимали именно Арнгхов. Им было все равно, кто жертва. Главное, чтобы цена за убийство была соответствующая. Врида была дочерью одного из членов правления, поэтому пользовалась многими привилегиями. Зачем ей нужен был Кино, я не понимала. Они же из разных миров. Опасные, кровожадные Вриды и светлый аристократ из уважаемой семьи. Наверное, логика тут ни при чем. Все дело в любви. Она-то не выбирает. Ее ногти неожиданно удлинились и до крови впились в мою кожу. «Ой, ты что? Квиторная шла, понятно?» Выдала я со слезами на глазах. Страшно не хотелось выдавать эмоции и чувства, тем более показывать свои слабости перед Вридой. Но я поделать ничего не могла. Это в кино можно бегать с переломами и ножами в боку. В жизни все сложнее. И когда тебе до крови царапают руку, сжимая так, что кость вот-вот затрещит, хочется или нет, а слезы выступают. Эх, были бы у меня способности Агнелики, я бы так огнем ее стукнула. А потом еще раз. Но дара не было, потоки заблокированы, а рисовать символы было бесполезно. С таким же успехом я могла побить ее блокнотом. «Не ври, его комната не здесь», — прошипела Врида. «Точно не здесь, рядом, но не тут. Я заблудилась». «Лжешь». Она сильнее впилась ногтями в кожу, заставляя меня тихо застонать от боли. Если дару нужен был повод, чтобы проснуться, то сейчас он был идеальным. «Ты шла к ней, к этой Элве. Предупредить ее хотела». «Пусти, ненормальная». «Отвечай!» «Пусти!» — вновь крикнула я, и перед глазами все внезапно поплыло, и мир окрасился в красный цвет. Сначала решила, что все. Это предсмертная агония или болевой шок. Особенно жутко стало, когда все тело вдруг опалило пламя, словно я под горячую струю попала. Вот только больно от этого было не мне. Врида вдруг громко выругалась, отпуская меня и искривившись от боли. Сквозь красную призму перед глазами я с трудом, но смогла разглядеть жуткие ожоги на ее ладони. «Это что?» «Я сделала?» «Тварь!» — ненавидяще прошипела она, сжимая собственную руку и пытаясь хоть как-то унять боль. Ожоги, тем более магические, вещи опасные. Их просто так не залечить. Нужна специальная мазь. Так что Вриде хорошо досталось. «На себя посмотри», — огрызнулась я. «Сама на меня напала, еще орешь». Теперь, когда у меня получилось защитить себя, я могла извить. Красная пелена перед глазами постепенно спадала, и мир вновь засиял яркими красками. Оставалось надеяться, что я смогу использовать огонь, если вдруг снова понадобится. «Думаешь, смогла перехитрить меня, Агнелика?» Вдруг жутко рассмеялась она. «Но ты ошибаешься, я все продумала». «Ненормальная», — ответил ей, теряя с трудом приобретенную уверенность. Уж слишком довольной выглядела Врида. «Кто у нас еще ненормальный? Это не я прокляла любимого мужчину». «Ты ничего не докажешь, тем более, что прошло столько лет». «Ну, конечно, этот хваленый герой на самом деле оказался слабаком, расклюнул на все это. Я уже не беру Виторна в расчет, но есть ведь и другие, те, кто с удовольствием послушают мою версию произошедшего». «Ничего не понимаю, что она задумала?» «Что ты несешь?» — спросила у нее. «О преступном сговоре одной княжны и высокородной Элвы. О том, как они проворачивали под носом у ректора свои темные дела с незаконным оборотом запрещенных магических зелий. А потом в один прекрасный день что-то не поделили, и решила тогда княжна убрать свою подельницу». «Это неправда», — пробормотала я. «Все было не так». «У меня есть доказательства того, что никакого отравителя не было». Нехорошо так улыбнулась Врида, и у меня, несмотря на жар, холодок прошелся по позвоночнику. «Ты сама приняла яд, чтобы отвести от себя подозрения, но что-то не рассчитала, едва не погибла. Пузырек с ядом у меня остался, и на том проклятии тоже твой след. Решила подставить меня, пытаясь избавиться от конкурентки, не так ли?» «Прекрати». «Хорошая же история вышла. Не получилось один раз, княжна решила попробовать снова. Но ты не переживай, Виторна, я это не расскажу. Ты его так окрутила, что он не поверит. Есть же другие, особенно интересно им будет узнать о том, что ты вновь пыталась проклясть Фокра, а как разозлиться уважаемая Алла-Рорея, дважды пытаться убить его единственную дочь и наследницу. Попахивает дипломатическим кризисом. И отец тебя больше не спасет, Агнелика. Бьёрн не станет связываться и конфликтовать с высшими элвами». «Ну ты и сука!» — не выдержала я. А та в ответ лишь шире улыбнулась, демонстрируя острые клыки. «Всегда знала, что тебе не стоит доверять. Но так что, уверена, что хочешь разговаривать с Катриэль? Чья жизнь для тебя более ценная, твоя или этой элвы?» «Она еще издевается». «Кстати, рассказать Виторну или кому-то еще я тебе тоже не рекомендую. Против меня у тебя доказательств нет. Зато у меня их куча». «Ты не победила», — произнесла я, зажимая ранки на руке пальцами. Кровь еще текла тонкими красными ручейками, уродуя кожу и одежду. «Это мы еще посмотрим. Но я тебя предупредила». Я вышла в коридор и поспешила прочь. Кате идти нельзя. Врида не шутила, когда говорила, что может меня уничтожить. И даже рассказ о чужом мире не спасет. Мне надо выиграть время. Хотя бы день. Этого должно хватить, чтобы исчезнуть из Академии и вернуться под защиту княжества. А там найти желающего на поцелуй будет совсем несложно. Вот только времени у меня, и тем более у Кати, не было. Думай, Агния, думай, как спасти Катю, не выдав себя. Ответ пришел неожиданно. Спускаясь по лестнице, я заметила краем глаза какое-то движение сбоку. Это какая-то домовушка парила в воздухе со щеткой и приводила в порядок гобелен в углу. «Домовушка, ну, конечно, как я могла забыть?» Я бросилась в ближайшую аудиторию. Слава богу, она оказалась пуста. Захлопнув дверь, я прижалась к ней спиной и громко произнесла: «Люля, Люля, пожалуйста, ты мне очень нужна!» Домовушка появилась секунд через пять. «Юное видящее!» — поприветствовала она меня, изобразив что-то вроде поклона. «Рада снова вас видеть!» Но мне сейчас было не до манеры светской беседы. «Катриэль в беде!» — выпалила я разом. Люля тут же перестала улыбаться. Исчезла с легким хлопком, а потом через долю секунды появилась у самого моего лица. От неожиданности я отшатнулась и слегка приложилась затылком о дверь. Не до звездочек перед глазами, но все равно неприятно. «Ты что-то видела?» — быстро спросила она. Она считает, что это мои способности подсказали. Может, это и хорошо. Не придется объяснять про Вриду и неприятности, в которых я оказалась благодаря Агнелике. «Да, я кое-что видела. Немного, неразборчиво, но кое-что могу сказать точно. Твою хозяйку хотят убить». «Кто?» «Про Вриду говорить нельзя, пусть они сами разбираются. Сейчас самое главное — это спасти Алари Арея. Опасность грозит ей прямо сейчас. Опасное проклятие хотят на нее наслать. Ты должна немедленно ее предупредить», — быстро произнесла я. «Хорошо, я все сделаю», — твердо ответила она и исчезла, прежде чем я смогла добавить еще хоть что-нибудь. «Надеюсь, ты успеешь», — с тоской подумала я, выходя из аудитории. Надо было вернуться в общежитие. Но при мысли, что придется и дальше делить комнату с этой ненормальной, меня слегка замутило. Где гарантия, что Врида не придушит меня во сне? Никаких гарантий. Надо искать другое место для ночлега. И срочно что-то решать с возвращением домой. Вот только сосредоточиться на своих проблемах не получалось. Мысли то и дело возвращались к Кате. Успеет ли Люля ее предупредить? Я очень хотела верить, что да. Но единственное, что мне оставалось, это молиться и ждать.